Булат. Булатной саблей острый клинок заброшен был в железный хлам. С ним вместе вынесен на рынок и мужику за даром продан там. У мужика затеи невелики. Он отыскал тотчас в Булате прок. Мужик мой насадил на клинок черенок и стал Булатом драть в лесу на лапки лыки. А дома запросто лучину им щипать, то ветви у плетня, то сучья обрубать или обтесывать тычины к огороду. Ну так что не прошло и году, как мой Булат в зубцах и в ржавчине кругом, и дети ездят уж на нем верхом. Вот еж в избе под лавкой лежа, куда и клинок брошен был, однажды так Булату говорил: «Скажи, на что вся жизнь твоя похожа? И если про Булат так много громкого неложно говорят, не стыдно ли тебе щипать лучину или обтесывать тычину и, наконец, игрушкой быть ребят? В руках бы воина врагам я был ужасен», — Булат ответствует, — «а здесь мой дар напрасен. Так низким лишь трудом я занят здесь в дому. Но разве я свободен? Нет. Стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому, кто не умел понять, к чему я годен».